Глава 3. Знакомство. Эля. Меня подняли задолго до будильника. Кто-то напортачил со временем приезда хозяев и примерно в 3 утра выяснил, что те прибудут в 16:30. Увидев обеспокоенное, но улыбающееся лицо Натальи, склонившейся надо мной, я поняла, что случилось нечто непредвиденное, но не катастрофическое. Одними губами она прошептала: «Вставай, у нас аврал». И тут же быстро вышла из комнаты. 5 минут мне потребовалось, чтобы умыться и натянуть джинсы с блузкой, после чего я спешно выскочила в коридор. Меня поразило, что обслуга дома двигалась быстро, чуть ли не бегом, но в то же время без паники, чётко выполняя положенные действия. «Ты к Наталье на кухню», — сказал спешивший мимо Дмитрий. А где она расположена, я, к счастью, запомнила хорошо. «До последнего тебя не будили», — сказала Наталья, увидев меня в дверях. «Ребята совсем справятся. Вот только я поняла, что без твоей помощи с завтраком ко времени не уложусь. Греческий салат сумеешь соорудить?» «Да, конечно, без проблем», — откликнулась я, понимая, что голова снова немного кружится от недосыпа. «Все продукты вон в том холодильнике», — она махнула рукой. «Нож, доска, салатники и прочее в том шкафу», — она указала на массивные деревянные дверцы. «Поняла?» «Да». В следующие несколько минут я молчала, сосредоточившись на продуктах и прочем. Однако процесс нарезки овощей — весьма механическое занятие, поэтому я решила заговорить. «А что будет, если не успеем? Нас накажут?» Наталья сначала посмотрела на меня с недоумением, затем улыбнулась, сплеснула руками и расхохоталась в голос. «Да что ты!» — сказала Нан, отсмеявшись. «Конечно, нет! Мы не стараемся угодить, чтобы нас миновала хозяйская немилость, а совсем наоборот. Королёвы — прекрасные люди, которых не хочется расстраивать. Мы стараемся создать им максимум удобств исключительно из благодарности». На моих губах заиграла улыбка, словно она передалась мне от поварихи. А я сосредоточилась на красивой нарезке овощей, пытаясь вложить в это дело всю симпатию к хозяевам дома, которой меня зарядила Наталья. Душа пела от восторга, и лишь где-то на самом краю сознания засела незримая заноза, не дававшая полностью отдаться эйфории. За полчаса до приезда Королёвых я поняла, что у них подобрана команда высшего класса, и мне выпала честь стать ее частью. Мы справились с авралом так, словно тренировались по несколько раз в день. А за 10 минут до того, как ворота открылись и в них въехал хозяйский «Мерседес», все было полностью готово. Получив некоторое время, чтобы выдохнуть и настроиться на встречу, я поняла, что жутко нервничаю. Даже не я. Первой это заметила Наталья. «Что с тобой?» — спросила она. «А что?» — удивилась я и поняла, что у меня зуб на зуб не попадает, словно я только что выбралась из родниковой речушки. «Тебя все трясет, как от холода», — сказала повариха. «Нервничаешь?» «Да», — ответила я и улыбнулась. «А мне почему-то опять страшно стало». «Чего тебе переживать? Брось!» Наталья добродушно улыбнулась мне и приобняла массивно рукой. «Ты отлично справляешься и прекрасно вольёшься в наш коллектив». «А я боюсь, что мне не справиться, что не понравлюсь, что меня выгонят. А мне...» Щеки стали влажны от слез, и я зарылась лицом в белую блузку поварихи. «Ну что ты, что ты?» Большая ладонь притронулась к моим волосам, и я почувствовала себя совсем маленькой и уверенной, что всегда найдется сила, которая защитит меня. «Все будет хорошо, не волнуйся». Несколько секунд, и я смогла расслабиться. А затем глубоко вздохнула и отстранилась от доброй женщины. «Спасибо тебе огромное за все». «Да ладно тебе, я все понимаю. Всем нам бывало нелегко. А теперь пойдем, нам пора». А в это время года светает рано, а уж к 16:30 утра солнце уже достаточно высоко висит над горизонтом, изгоняя промозглую ночную сырость из воздуха. Здание с 3 сторон окружал лес, до ближайших соседей было не меньше 0,5 километра, и вполне можно было представить себя гостем волшебной чащи, внутри которой притаился сказочный дворец. Мы все выстроились на крыльце с 2 сторон от двери и наблюдали за тем, как «Мерседес» пересекал лужайку перед домом. Меня снова хотело одолеть мандраж, но тут я почувствовала, как пухлая мягкая ладонь обхватила мои пальцы, чуть сдавив их. Я обернулась и увидела ободряющую улыбку Натальи. На душе стало спокойно и светло, подобно всему этому летнему утру, пахнущему росой и хвоей. Автомобиль медленно и величественно подкатил к крыльцу. Первым вышел Вадим, обошел вокруг и открыл пассажирскую дверцу. Оттуда легко и непринужденно выпорхнула миниатюрная женщина, видимо, Елена Королева. Она поблагодарила водителя, повернулась к крыльцу и приветливо помахала нам рукой, приветствуя. А в этот же момент открылась другая пассажирская дверца, и на изумрудно-зеленую лужайку вышел мужчина. Судя по всему, Юрий Королев, со спящим ребенком на руках. Он присоединился к своей супруге, и они вместе стали подниматься по крыльцу. Вадим закрыл двери, сел за руль и поехал в гараж. «Здравствуйте», — сказал Руслан тоном официальным, но при этом теплым. «Все готово к вашему приезду». «Ой, спасибо», — улыбнулась ему Елена, а затем посмотрела на Наталью. «А вы уж извините, что заставили вас готовиться в авральном порядке». «Да что вы!» — повариха явственно покраснела. «Просто немножко пораньше встали, вот и все». А затем супруги Королёва поздоровались со всеми работниками лично. Мой черед пришел последним. «Здравствуйте, меня зовут Елена», — сказала мне женщина. «А вы теперь будете присматривать за Кириллом, верно?» «Для меня большая честь. Я поняла, что мямлю, и мои слова едва слышны». «Элла», — покраснела и уперла взгляд в москитуфель. «Что ж, Элла, буду рада, если вольетесь в нашу дружную семью. Это Юрий». При этих словах мужчина со спящим ребенком на руках склонил голову в поклоне, отчего его черные слегка тронутые сединой волосы красиво заискрились на солнце. «Мой муж. А с Кириллом придется познакомиться чуть позже. Очень уж утомила его дорога». «Конечно», — улыбнулась я и с удовольствием отметила ответную улыбку не только на губах Елены, но и в глазах. Юрий же приблизился к супруге вплотную и что-то быстро шепнул ей. А мне показалось, что после этого она взглянула на него с неодобрением и легкой растерянностью. «Да», — ответила она ему. «И что же?» Мужчина лишь пожал плечами. «Дорогая», — Елена снова посмотрела мне прямо в глаза. «Сейчас мы отдохнем, а днем будем ждать тебя для более детального знакомства. Хорошо?» «Да, конечно». Я склонила голову, показывая полную покорность. «А вот и договорились». Мне показалось, или голос хозяйки стал чуть более холодным. А вроде бы все прошло хорошо, но у меня внутри почему-то засел неприятный липкий страх, что моя жизнь вот-вот сорвется в бездну. Очень уж не понравился мне взгляд Юрия Михайловича на то, что он шепнул своей жене так, чтобы я не услышала. Видимо, что-то не очень хорошее обо мне, чем я успел провиниться. Судя по всему, на моем лице целиком и полностью отражались чувства, завладевшие сознанием. Не успели хозяева скрыться в дверях, и я почувствовала большие теплые ладони на своих плечах. «Не переживай, все будет хорошо», — сказала Наталья тихо, чтобы остальные не услышали. «Да я в норме». Пытаясь взбодриться, я тряхнула головой, рассыпав волосы по плечам. «Правда?» «Я вижу, как ты побледнела. На тебе же лица нет». Я вздохнула и опустила голову. Юрий Михайлович так смотрел на меня, а потом что-то сказал жене. «Она слишком красивая». «Что?» «Это он сказал жене». «Откуда ты знаешь?» «Прочитала по губам», — усмехнулась повариха. «Да и потом. Я же ближе стояла. Чуть-чуть расслышала». «Это из-за той?» Я осеклась, побоявшись вновь поднимать запретную тему. «Да», — Наталья нахмурилась. «Они бы предпочли сейчас нанять кого-нибудь менее красивого, чем ты». Я улыбнулась случайному комплименту. Никогда не подумала бы, что мои природные данные станут препятствием для хорошего ко мне отношения. «Но ведь я же...» «Да-да, знаю», — отмахнулась повариха. «Тем более ты говорила, что у тебя парень есть». «Да, он остался в деревне». «Вот и отлично. Скажешь им это, когда позовут знакомиться. Делаю упор на то, что никаких приключений ты не ищешь. Тебя интересует лишь постоянная работа с достойным заработком». «Это так и есть. Кстати, я вот хотела просить за своего парня. Ему там вообще заняться нечем». «У нас все вакансии закрыты», — развела руками Наталья. «И как ты понимаешь, добровольно пока никто уходить не собирается». «Понимаю». Я снова вздохнула, но на этот раз жест показался картонным и неискренним, даже мне самой. Просто если бы он был рядом. Ты можешь обратиться к Лушину из домашнего круга. Он сможет пристроить твоего парня куда-нибудь поблизости. Но это не сейчас, а когда освоишься. Думаю, через пару месяцев будет вполне уместно». «Ух, здорово. Спасибо тебе огромное». «Не за что». Вариха была тронута, но совсем скоро лицо ее приняло сосредоточенный вид. «Разболтались мы с тобой, а завтра прием. Дел предстоит переделать уйму. Поможешь?» «Конечно, помогу». На радостях я хотела перецеловать весь мир, но ограничилась щекой новой наставницы и помощницы в лице Натальи. «Что нужно делать?» Хозяева меня вызвали ближе к полудню, когда я основательно замоталась, выполняя просьбы поварихи. Как оказалось, разбиралась она не только в готовке и уюте на кухне, но и практически во всем, что касалось обстановки дома. Даже Руслан периодически прибегал к ее помощи и советам. Я несколько раз ловила себя на мысли, что она бы стала идеальной домоправительницей. В начале 12-го она подошла и сказала мне: «Иди к себе и переоденься. Минут через 30 хозяева тебя вызовут. Они уже проснулись и сейчас завтракают». А я кивнула и поспешила в свою комнату. Достав свое лучшее платье, я грустно улыбнулась ему. Спустя почти сутки пребывания в этом доме стало очевидно, что оно убого и считаться выходным может лишь в деревне, откуда я приехала. Без 15:12 в мою дверь постучал Руслан Максудович. «Ровно через 15 минут тебя ждут в приемной. Знаешь, как пройти?» «Да, мне Наталья показала». «Замечательно», — ответил управляющий, как всегда, развернувшись на каблуках, удалился прочь по коридору. А я подошла к нужной двери почти на 5 минут раньше, чем нужно. Поэтому стояла рядом и ждала, раздумывая над тем, почему я так волнуюсь, чуть ли не дрожу от предстоящей встречи. Минуты тянулись, словно мое внутреннее состояние растянуто до невероятных размеров. Не смогла дождаться и постучала на минуту раньше, чем мне было предписано Русланом. «Да-да, входите», — раздался мягкий голос Елены Владимировны Королевой. «Мы ждем вас». Открыв дверь, я очутилась в просторном помещении, выполненном в светло-бежевых тонах. Верхнюю половину по всему периметру опоясывали книжные полки. А я с самого начала видела, что у Королевых все в порядке со вкусом, но вид приемной вызвал восхищение. «Здравствуйте еще раз, меня зовут...» Я даже немного растерялась. «Элла Романовна Золина», — за меня сказала Елена. «Я помню, конечно. Проходи сюда, присаживайся». Я сделала несколько шагов и села на приготовленный для меня стул. «Мы посмотрели твое досье». Хозяйка кивнула на мужа, который невозмутимо сидел в тени, поглаживая пальцами бокал, стоящий рядом на небольшом столике. «И решили, что ты нам подходишь». Я склонила голову в знак признательности. «У тебя педагогическое образование, что, несомненно, понадобится в воспитании Кирилла. Ты из глубинки, и по тебе видно, что ты не наглая, как твои столичные сверстницы. Но не из дикой глуши, где не знают, что такое айфон. Опыта у тебя, конечно, маловато, но, во-первых, наберешься у нас. А во-вторых, может, оно и к лучшему. Не будет негативных воспоминаний». «Очень рада», — сказала я и удивилась, как тихо и неуверенно прозвучали мои слова. Однако хозяева услышали. «Ну, есть один минус, который может полностью перекрыть все плюсы», — подал голос Юрий Михайлович. Тембр у него был мягкий, но вместе с тем пронизанный сознанием собственной власти. Прикословить такому не имелось ни малейшей возможности. «Вы слишком красивы и молоды». «Дорогой». Елена обернулась к мужу, на ее лице играли все те же эмоции, что сегодняшним ранним утром на крыльце дома. «Не думаю, что это можно причислить к минусам нашей новой гувернантки». «Могу только надеяться на это», — отрезал хозяин дома и отпил глоток из бокала, который вертел в руках. «Прошлое тоже вся из себя положительная была, но вот твой брат...» «Юра», — укоризненно сказала женщина, — «этого больше не повторится». «Я должен предупредить», — развел руками мужчина. «Мы же с тобой все обсудили. Можно было подумать, что Елена считает себя в чем-то виноватой». «Простите», — сказала я. «Не волнуйтесь за мое благоразумие». Мужчина в кресле вскинул на меня глаза. «Я все прекрасно понимаю и отдаю себе отчет, где нахожусь. Поверьте, я умею бороться с искушениями. К тому же у меня есть парень. и никакие интрижки на стороне меня не интересуют. «Вот видишь», — говорил взгляд Елены, предназначавшийся мужу. Юрий Михайлович поймал его, но не отреагировал. Вместо этого он встал с кресла и подошел на несколько шагов ко мне. «Я бы рад вам поверить на слово». «Да не могу. Давайте договоримся так. Мы даем вам 3 месяца испытательного срока. Если за это время вы себя не скомпрометируете, то возьмем вас в штат. Идет?» «Да», — сказала я слишком быстро и громко. Чтобы хоть как-нибудь сгладить неловкость от этого, я попыталась сделать книгсен, но он вышел просто чудовищным. Впрочем, Юрий Михайлович уже отвернулся от меня, возвращаясь в свое кресло, а вот Елена Владимировна смотрела, не отрываясь. «Не переживай», — сказала она с едва заметной, но теплой улыбкой. «Если все действительно так, как говоришь, то все будет хорошо. А сейчас я хочу познакомить тебя с Кириллом». Кирилл оказался молчаливым, но очень светлым мальчуганом. Я много видела детей от детдомовских сирот и отпрысков деревенских пьяниц до воспитанников достаточно успешных семей. Первых отличала показная наглость или, наоборот, забитость. Вторых — боязнь не соответствовать высоким стандартам, заложенным родителями. Тут ничего подобного и близко не было. «Здравствуй, Элла», — сказал мальчик, и едва я переступила порог его комнаты. «Меня зовут Кирилл. Буду рад, если сможем общаться на «ты».» Все это спокойным тоном, без единой нотки высокомерия или заносчивости. Да и заученности в его речи также не было слышно. «Конечно, Кирилл», — сказала я и, повинуясь внутреннему порыву, подала ему руку. «Рада знакомству». Он коротко и мягко пожал протянутую ему ладонь. «Мы начнем сегодня?» — спросил он. «Думаю, стоит дать тебе отдохнуть с дороги, но я уже начала продумывать программу». «Хорошо». Кирилл улыбнулся открыто и естественно, как могут только дети. «Тогда увидимся завтра на приеме». «Да, до завтра». Ответная улыбка коснулась моих глаз. Я обернулась, и Елена, смотревшая на нас все время разговора, была явно довольна. «Вот и здорово», — сказала она. «А сейчас переодевайтесь и помогите, пожалуйста, Наталье с подготовкой к завтрашнему приему». «Конечно, конечно», — поспешила ответить я. «Естественно, все, что ты будешь делать сверх своей задачи, будет оплачиваться отдельно», — заверила меня хозяйка. «Нет», — подумала я, — «всё-таки меня сбили тогда на переходе, и сейчас я нахожусь где-нибудь на операционном столе, а то и в морге. Ну не может же быть все настолько хорошо».